Следующее несут. По созданию объединенной маневренной группы в рамках проведения операции «Рассвет». Обратите внимание, Алексей Александрович, тут изменения, как и договорились. Это уже Бероев Нелли помогает. Бегло посмотрел. Хорошо. Ничто так не сплачивает, как совместная война с последующим распилом ништяков, как вульгарно говорят мои сталкеры. Война с выгодой для всех участников. Про союз с Египтом франкам было отлично известно. А вот намерение стратегического прорыва на восток и выхода на новые рынки явилось для них полным откровением. А что такое расширение рынков и бизнес-отношения с Востоком, французы отлично знают. Сильва сразу свои выгоды увидела. В деле будет иностранный легион, бойцы из числа французских басков и двух монокластеров бывших бельгийцев, которые наконец-то разделили. Всего 8 человек опытных бойцов, и это очень много по нашим меркам. Сюда войдут 2 боевых бельгийских экипажа на военных вездеходах «Лафли ВИ-5» с дополнительным бронированием. На каждом станковый пулемет системы Гочкиса образца 1914 года. Вездеходы с прицепами. Там провиант в серьезных объемах. В экипажах по 3 человека. В каждом снайпер с 5-зарядным карабином «Бертье» образца 1890-1916 годов. Хорошая оптика. У всех ночники. И один большой разведывательно-дозорный квадроцикл басков. 2 бойца вооружены пистолетами-пулеметами МАЗ-38. На высокой передней дуге установлен пулемет «Шоша». Длинная круглая ствольная коробка. Снизу прилеплен необычный магазин в виде половинки плоского бублика. Целая франко-колонна получается. Повторюсь, это серьезная помощь. Большего количества бойцов Сильва все равно дать не сможет. До сих пор сказывается малое количество мужчин. Будь у них мужиков изначально побольше, давно бы освоили всю Сену. Мы бы так вольготно по Дельте не катались. За канадцев Сильва воевать не захотела, а теперь вот придется. Но и перспективы несравнимы. После успешного проведения операции по пробою и зачистке пакистанки для замкнутого закупоренного Парижа откроется огромный мир. Квебек же реальных перспектив не показывал, ничего не предлагал, кроме туманной болтовни об объединении всех свободных демократий. Впрочем, здесь Бероеву еще работать и работать. О совместном патрулировании западной границы Союза. Тут уже вопрос политический. Мы впрягаемся. Дорогу на Квебек нужно перекрывать совместным блокпостом. Пусть канадцы увидят и наших армейцев. Поймут, что шутки и эксперименты кончились. Годится. Поставил росчерк автографа. Подписав очередной документ, я каждый раз ненадолго небрежно откладывал крутейший Паркер в сторону. Чего его в руке держать? Никого не удивишь. Велика ли хитрость нахватать дорогой легендарики каналом? Сейчас в статусе совсем другое. Ныне принято хвастаться потребительским товаром, произведенным самостоятельно, на месте, своими кадрами. Поэтому я сижу и обтекаю, жарко сегодня, в костюме от именитого портного. И он его точал. Не на сейл роу. На мне заказная обувь. Тоже наши умельцы делали. Черные туфли. Я никогда их не любил, считая, что любой цвет всегда лучше, чем отсутствие цвета в принципе. Поэтому выбрал универсальный вариант – лондонский загар. Это такой рыжевато-коричневый цвет. Сам я, понятное дело, об этих достижениях не распространяюсь, но опытная Нелли на завтраке случайно протокольно обмолвилась коллеге. Теперь все французы знают. Но и я знаю. Замечательный массивный стол в зале совещаний сделан в Париже. Фарфоровое блюдо на столе тоже. А настенные часы – вообще шедевр платформы. Их сработал местный часовщик. У меня аж зубы заскрипели от зависти, когда узнал про такое кадровое сокровище. Зато у нас есть высокого класса еврей-ювелир. Поэтому на всей делегации золотые значки Русского Союза. Вот и так общаемся. Понтов слегка подбрасываем. Мелочный интерес будируем. Косим друг на друга, прикидываем будущие выгоды. по взаимодействию флотов на Волге, Сене и Океанской акватории. Две единицы флота есть у Сильвы, Конкорд и сторожевой катерок, наподобие нашего стерегущего. Запланированы совместные учения в Устье. И опять пошли перемещения бумаг из красивых папок. Плотно мы работаем сегодня. Стратегическим рывком решаются многие накопившиеся вопросы. А франки – это вам не египтяне. Им нужна полная ясность в деталях. Будто только так можно получить стопроцентные гарантии. Восток же расчетлив по-своему. Руководители забились на главное, главенство России признали, степень собственной автономности оговорили, а в тактике всегда договоренность будет. И в этом есть определенная мудрость. По организации водного логистического канала к Березовому. Такой ход нам позволит крепко поставить представительство, как самый западный пока край Союза. Квадроциклами не навозишься, а так, плоскодонный «Конкорд», дизельный электроход, как и клевер, но видом мирный, прогулочный, так и не перекрашенный, синий-белый, нарядный, как выясняется, запросто проходит почти к самой переправе по протоке между мелями и перекатами. Даже в осенний сезон достаточно пройти хорошему дождику. Еще одна бумага. Протокол трехстороннего соглашения по обмену объектами животноводства, домашними животными. Важнейший документ. Нафаль подписал его загодя. Сразу забираем с собой 4 щенков восточноевропейской овчарки. Фокин осядет от радости. Позже берем коз и кроликов. Поставляем франкам кошек, свиней. Пока так, с коровами и самим сперва подняться надо. А вот египтяне подкинут. С арабскими верблюдами мы пока не связываемся. Хотя станичники уже морально готовы. И еще одна бумага, и еще. В принципе, дело недолгое. Знай, ставь подписи. Почти все согласовано еще до главной встречи. Рядом со мной сидит Марк Львович Гольдбрех, наш локальный Анатолий Вассерман на все случаи жизни. Так ему эти бумаги не интересны. Он уже ищет в разговорах что-то новое, перспективное. Кроме профессора, в составе делегации состоит так и не обмывший новую большую звездочку Руслан Бероев. Паразит скромника строит. Здесь же Сергей Демченко, которого тут знают лучше прочих и который знает Париж на хорошо. Моя верная Неля и переводчица с нашей стороны. Юная красавица Инна Гольц. Есть еще неизбежный Дугин. Но он отсутствует на подписании. По обоюдному согласованию Евгений вместе с главным технарем французского анклава куда-то укатил. По конкретным делам. Мне даже кажется, что только он занимается настоящим делом. А мы так бумажки подмахиваем. Кстати, не тот ли новособранный дровяной агрегат умчался осматривать? Оперативным порученцем состоит мой новый нукер. Конопатый Ваня Колкин, старательно делающий зверские взгляды. Он назначен таковым после очередного ухода моего бывшего воспитанника Гонти в профессиональные спецназ вояки. Соглашение о медицинском обеспечении. Неля наклонилась ниже принятого, тихо добавила мне в ухо низким сексуальным голосом. Это последний документ, Алексей Александрович. Аж вздрогнул. Отлично, Нелечка. Ленка меня к ней ревнует. Но это я так, к слову. Так. Что мы тут еще меняли-дополняли по ходу дела? Ну да. Строительство капитальной ВПП в Париже. Санрейсы малой авиации при необходимости. Обучение медицинского персонала. Расширенный фельдшерский пункт в Париже. Разметка и обустройство нормальной грунтовки от Степного к берегу Сены. В итоге французы смогут добираться до Заостровской за несколько часов, а не совершать длинные водные путешествия сложными и долгими крюками. Новой инфраструктуре я всегда радуюсь больше всего. Медицина – головная боль правителей Нотр-Дама. Канадцы их сделали изящно. Увели из стойла единственного врача, переманили к себе, после чего из людей с медицинским образованием в анклаве остался лишь один окулист. Договоренности поначалу были железные. Если что, да мы... Первой же утренней дрезиной, да с мигалками и сиренами в самом лучшем виде. Поначалу так оно и было. Больных исправно возили в продвинутый Квебек. Но постепенно эта критически важная и жизненно необходимая услуга стала увязываться с вопросами экономическими и политическими. Все больше возрастал запрос безвозмездной поставки сельхозпродукции. А затем появилось и требование ассоциирования вооруженных сил Парижа, их участие в операциях на юге и севере, где у французов нет вообще никаких интересов. А потом канадцы без всяких объяснений сняли блокпост, фактически открыв границу. На рубеже, ближе к родной территории, естественно, стали французы. Все в непонятках. В последнее время ими отмечается подозрительная активность непонятных групп неизвестных же племен на северном направлении. Тут еще всем предстоит разбираться, кто там балуется и с какой целью. В общем, все получилось как-то по-дурацки. Но все вполне закономерно. Не могут старые и новые европейские страны относиться к России по умолчанию хорошо. Сразу срабатывает колоссальная инерция. Атас, русские идут, медведи тянут, балалайками грохочут, водкой пахнут. Страх, многовековое недоверие и некая, пусть и вымышленная, чужеродность. Посмотрите, как реагируют на наши достижения и предложения страны азиатские. Будь то Египет или Нью-Дели. И как отреагировали те же швейцарцы? Вообще никак. Лишь бы мы поблизости не появились. Поэтому судить строго уставшую в метаниях силе указ я не могу, не вправе. Она инстинктивно сжалась к западно-близким, даже чувствуя, что от таких стрёмных конструкций получается сплошная лажа. Ведь симбиотические связи выстраивались весьма специфично. Канадцы много и красиво пели, часто пугали, охотно обещали. У них, видишь ли, железные разведданные. Так и сталкерш подставили, чтобы убрать самых опасных и неуемных, пытающихся залезть дальше положенного. Короче, не могу ее винить. Это политика, падла, самая знаменитая продажная девка. Мне ли не знать странности внезапных раскладов и дикости оперативных решений, которые порой приходится принимать. Тут для разгона густых мозговых туч требовалось время, и только время. Я и выжидал, собственно, пока не настал момент решающий, обусловленный новыми обстоятельствами. Но о них чуть позже.